Глава 8. «Уверена? 18 есть?» — переспрашивает зачем-то бармен, и я быстренько киваю. «Мне 19, я студентка-второкурсница, мне можно!» Спустя 10 секунд передо мной ставят такую же порцию горящего зеленого змея. Он переливается игристым огоньком, и, недолго думая, я быстро сдуваю это пламя и залпом опрокидываю в себя содержимое рюмки. Боже, это была ошибка! Страшная, жуткая и нестерпимая, потому что в тот же миг мое горло словно обжигает истинное пламя. Все горит, печет. Я роняю эту рюмку, и меня буквально сгибает пополам. «О, боже! Воды, воды, воды!» «Тш, дыши, дурочка, дыши глубже!» Они ржут с меня все как один, даже Костик уже подтянулся. «Вот запей!» «Фу, это что за яд?» «Это не яд, а абсент, а ты, видать, никогда в жизни ничего крепче кефира не пила». «Ага, домашняя отца-отца!» Улыбаюсь с ними, хотя мне стыдно. Блин, я ведь уже давно студентка, но опыта жизненного у меня ноль, так как все мои однокурсники уже давно парами ходят. У всех отношения, веселая жизнь. У меня же ничего этого нет. Даша как поселила меня в свою квартиру, так я особо никуда не выходила. Училась и рисовала, собственно, все. Потому Брандо тоже с меня смеялся. Смешно, видите ли, ему было. А теперь мне хочется раскрыться. Хочется позволить себе все, так что я ни в чем себе сегодня не отказываю. «Дайте мне еще зеленого змея!» «Вот это разошлась!» «Слушай, у нее семья бандитская, хорош, узнают, кран ты нам, Костя!» «Да ладно, ничего не будет, пусть девчонка отдыхает!» Парни ржут над ухом, но мне все равно. Этот напиток крепкий, но после него мое настроение сразу же поднимается, и страх пропадает. Пропадает также и смущение. Легко становится. Хорошо так. Мои наивные задурманенные мозги хмелеют от одной лишь рюмки алкоголя. «Плохо не станет, мадам?» Бармен переспрашивает, а мне уже не имется, хочу попробовать все. И буду. «Не станет!» Хихикаю, поправляя волосы, чувствую такую странную легкость во всем теле и прилив сил. Танцевать хочется, хотя слегка кружится голова. Бармен ставит передо мной рюмку, но едва касается к ней горлышком бутылки. Рюмка тут же летит на пол, расшибаясь на куски. «Нельзя!» Этот голос я узнаю из миллиона и, задрав голову, глазам своим не верю. «Как это возможно? Как?» Брандо стоит напротив собственной персоной, прожигает меня своими янтарными глазами, которые сейчас бликуют в этой полутьме. И он снова недоволен. Смотрит на меня как-то страшно. «Что вы делаете?» «Это ты здесь что делаешь? Кто разрешил?» «Чего? Я вообще-то могу бывать где хочу. Мне не нужно ничьё разрешение». «Да, зеленый змей придал мне храбрости, вот только голова начала кружиться, и я не удерживаюсь на ногах. Меня пошатывает, и в тот же момент с какой-то ловкостью зверя Александр за руку меня хватает, а меня точно током прошибает. Больно. «Пустите, не трогайте меня!» Мельтешу, трепыхаюсь, но что-то мне прямо поплохело. От змея или Брандо сама уже не пойму. «Командовать в лесу будешь, пошла!» «Эй, мужик, ты чего, Алису отпусти!» «Смыли щенки, пока глотку не вырвал!» Рычит Брандо, тогда как меня все больше злость распирает. «Да что он вообще себе позволяет?» «Домой иди, Алиса, живо!» «И не подумаю, у меня свободное время, а я тут с друзьями, что хочу, то и делаю, и мне не нужна ваша помощь, пустите!» Он резко отпускает, быстро настолько, что я едва удерживаюсь на ногах. За спиной Брандо вижу ту самую Ирен. «Ах, вот оно что, он с ней тут, ну ясно!» «Сестра знает, что ты здесь, или проинформировать ее? «Знает. Даша мне разрешила». «Проверим». И достает телефон, а меня охватывает страх. «Но нет, так спалиться я просто не имею права». «Не звоните, я уйду. Потанцую и уйду». «Ты уйдешь сейчас». «Нет, позже». Честно говоря, не надо было мне пить этого змея, но слишком поздно. Смелость моя пробудилась, а здравый смысл пошел гулять. Я лезу на рожон, вот только слишком поздно вспоминаю, с кем имею дело. Брандо не тот, кто будет шутить шутки или вестись на уговоры, потому что в следующий миг он просто подхватывает меня и забрасывает себе на плечо. Резко и так легко, точная пушинка. «А, помогите, что вы делаете? Пустите, нет!» «Молчи уже, просто молчи! Эй, хорош, не трогай ее. Слышу отдалённо голоса парней, но Брандо что-то им коротко отвечает, и больше они за меня не вступаются. Они просто отходят от нас, опуская голову. А дальше Брандо выходит со мной на улицу, выносит, точнее, на плече, как викинг, тащит свою добычу. И вот я здесь, потерявшая где-то куртку и сумочку, дезориентированная, немного захмелевшая, полыхающая просто злостью. «Вы что себе позволяете? Эй, вы слышите?» Мяукаю позади. Брандо идет и даже голову не поворачивает. «Мужик, как же он достал меня? Что там в лесу, что здесь? Везде просто одинаковый. Вы меня преследуете?» Спрашиваю, бегу за ним. Он почему-то усмехается. «Преследовать — это когда ты за кем-то ходишь, а не наоборот, Бэмби». «Снова это Бэмби. Мне кажется, сейчас взорвусь». А после дверь клуба открывается, я вижу, как к нам подходит его это Эрен декольте третьего размера. «Все нормально? Куда ты делся?» «Нормально, иди, не мерзни». «О, и ты тут, Алиса, кажется. Тебя отпустили в такой клуб?» Просто контрольный в голову. Больше унизить она меня бы не смогла. «Да отпустили! Поводок дома остался!» Выдавливаю, чувствуя, как при этом мне стало жарко без всякой куртки. «Садись в машину, Алиса!» Брандо кивает на припаркованный большой черный автомобиль, но это будет значить мое тотальное фиаско. Дальше он сдаст меня Даше со всеми потрохами, и контроль на линии усилится еще больше. Ну уж нет, извольте. «Нет!» «Села в машину живо!» «Нет, я сама домой пойду, мне не нужна ваша помощь!» Выкрикиваю, резко развернувшись, бегу куда-то по улице. Адреналин плещется в венах. Мне вообще не холодно, я быстренько перепрыгиваю через ледяные лужи и грязный городской снег. Боже, откуда он там вообще взялся? Ах да, свою живодерку пришел выгуливать. И вообще, какое право Брандо имеет меня вычитывать? Он не может запрещать мне гулять, не может сдавать меня Даше, не может вообще ничего. Черт, а ведь здесь и правда холодно. Очень. Где моя куртка? Она... Довольно скоро я понимаю, что куртка была утеряна, и возвращаться за ней никакого смысла нет. Там все еще Брандо. А видеть его презрительную белозубую усмешку снова мне как-то не хочется. Более того, как назло, сумочку свою с кошельком я тоже где-то посеяла. Но благо есть телефон. Он хотя бы остался в карманчике, так что я вызываю такси, пытаюсь вызвать точнее, потому что здесь ничего не ловит. На улице глубокая ночь. Сколько времени, не знаю. Звезды яркие, днем шел снег. Вот же, блин, куда я попала? И людей, как назло, нет никого. Спят все, улицы пустые. Цокаю по дороге каблуками. Довольно быстро шлейф спиртного выветривается, и я понимаю, что оказалась на улице ночью совсем одна. Без сумки, без верхней одежды, практически голая. Я в туфлях на высокой шпильке и соблазнительном черном платье, едва прикрывающем бедра. И это вообще не мой образ. Я просто думала, просто хотела, чтобы на меня все смотрели. Хотела нравиться. Блин. Брандо все просто испортил. Я бы танцевала сегодня до утра. Эй, девушка! Кто-то свистит сзади, и, обернувшись, я вижу, как ко мне медленно подъезжает машина. Опущенный кузов почти до дороги, тонированные стекла и густые клубы дыма из медленно открывшегося окна. «Подвести, красавица?» «Нет уж, спасибо. Фыркаю, шире шаг. Надо уйти отсюда, потому что их в машине 5 человек. Все как один, бородатые. И жуть какие страшные».